Требуется мужчина. Детективный роман. Глава первая. Он пришел к нам в тот самый день, когда его жизнь оборвала пуля. Бен Дженсен, политик и публицист, был в моем представлении круглым дураком. Чего стоила нашумевшая история с какими-то военными тайнами, которые ему чуть было не продал капитан Питер Рут. Я даже грешным делом заподозрил, что Дженсен пошел бы на то, чтобы купить их у него, имея он хоть какое-то понятие о том, как пустить эти секреты в дело и не вляпаться. Дженсен вовремя спохватился и быстренько переметнулся, согласившись как поймальчик сотрудничать с Ниро Вулфом. Все это случилось пару месяцев назад. И вот теперь, в один прекрасный вторник, Дженсен позвонил рано утром и заявил, что желает видеть Вулфа. Я ответил, что Вулф, как обычно, до 11 занят своими орхидеями, и Дженсен, чуть помявшись, согласился прийти ровно в 11. Когда он прибыл на 5 минут раньше назначенного времени, я проводил его в кабинет и предложил сесть в красное кожаное кресло, в котором, на мой взгляд, его долговязая фигура разместилась бы вполне удобно. Дженсен, усевшись, обратился ко мне. «Кажется, я вас помню, ведь вы майор Гудвин, он самый. А что же вы не в форме?» «А я как раз подумал, что вам давно не мешало бы подстричься», — ответил я. «Ваши годы, да с такой сединой, вы смотрелись бы куда солиднее, с короткой стрижкой, более внушительно, что ли. Ну как, продолжим в том же духе?» Тут в прихожей клацнул личный лифт Вулфа, а через мгновение сам Вулф вошел в кабинет. Поздоровавшись с посетителем, он прошествовал к рабочему столу и уселся всей своей многопудовой тушей 260 с чем-то фунтов чистого веса в собственное кресло, единственное в своем роде, рассчитанное на подобные перегрузки. Бен Дженсен заговорил первый. «Я хотел показать вам кое-что. Сегодня утром получил по почте». С этими словами он извлек из кармана пиджака конверт и, чуть приподнявшись, протянул его Вулфу. Бросив беглый взгляд на конверт, Вулф вытащил из него маленький листок бумаги, пробежал его глазами и передал мне вместе с конвертом. Конверт был адресован Бену Дженсену. Адрес выведен чернилами, аккуратными печатными буквами. Листок бумаги был откуда-то вырезан ножницами или острым ножом, и надпись на нем, оттиснутая крупным черным шрифтом, гласила: «Ваша смерть уже близка, и я ее увижу». Вулф буркнул: «Ну и что, сэр?» «Могу дать бесплатную консультацию», — вставил я. «Откуда это взялось?» Дженсен огрызнулся: «Вы хотите сказать, что знаете, кто это послал?» «О, нет, за такую услугу я содрал бы с вас гонорар». Листок вырезан из рекламы фильма под названием «Встреча на рассвете». Его называют фильмом века. На прошлой неделе я сам наткнулся на эту рекламу в American Magazine, хотя надо полагать, что ее можно встретить в любом журнале. Вот если бы вы нашли... Вулф цыкнул на меня и снова забурчал, обращаясь к Дженсену. «Так чего вы хотите, сэр?» «Что мне теперь делать?» — резко спросил Дженсен. «Понятия не имею. У вас есть хоть какие-то предположения, кто это прислал?» «Ни малейшего», — убитым голосом произнес Дженсен. «Черт возьми, мне все это не нравится. Разве бывают настолько идиотские анонимные шуточки? Вы только посмотрите. Никаких недомолвок. Все четко и ясно, как божий день. Похоже, кто-то хочет попытаться меня убить. Только я ума не приложу, кто, зачем, когда и как собирается это сделать. Я прекрасно понимаю, искать, кто отправил мне вырезку, дело гиблое, но я хочу заручиться хоть какой-нибудь защитой и готов щедро заплатить за нее». Я скрыл ладони в зевок. «Бесполезно ни расследование, ни гонорара, сплошная скука. За все годы, что я прожил в доме Ниро Вулфа на западной 35-й улице, работая кусакой оводом, погонялой и мальчиком на побегушках, а, короче говоря, помощником шефа по сыску, я раз 50, не меньше, слышал, Как Вулф говорил в подобных случаях напуганным людям любого возраста и общественного положения, что, мол, если кто-то всерьез решил покуситься на их жизнь и запасется при этом терпением, то помешать ему вряд ли удастся.